Поздно начинать готовиться к переходу в мир тонкий перед самой смертью. Нужно готовиться заранее, а лучше всего быть готовым всегда, ибо не ведаете ни дня, ни часа, когда придет ваше время. Состояние постоянной готовности вовсе не требует того, чтобы оставить землю и земные дела и забыть о нуждах и страданиях людей и не оказывать им помощь. А состоит она в том, чтобы в каждый момент являть лик достойный сотрудника света и не позволять низким мыслям, чувствам и переживаниям овладевать сознанием и заменять свет, который внутри, тьмою. Светоносная аура является собой знак высокой готовности ко всему, что может выпасть на долю человека при жизни его на земле. Эта же светоносная аура поможет ему, не задерживаясь, миновать низшие слои астрального мира. Она же вознесет его в светоносные сферы. Свет, который внутри, нужен и на земле, и в мирах. Вот почему главная забота о том, чтобы не позволять ничему угашать это незримое сияние. Разве можно за временную поблажку или потворство тому, что подлежит изживанию и очищению, отдавать высшее сокровище Духа – свет, который есть в нем? Тяжка судьба неочищенных духов в мире надземном, но очиститься нужно еще здесь, на земле.